Харун поддержала усилия Рафтян. Может и правда пускай попробует. Но есть проблема, попытка будет только одна. В случае ошибки душа еще сильнее смешается с остальными, и достать ее станет еще труднее. Ну, еще бы. К тому же, не в обиду Рафтян будет сказано, я не удивлюсь, если она просто рисует на экране каракули из желания пошалить. Эраф. Рафтян повернулась ко мне и наморщила лоб, словно разочаровавшись во мне. Да-да, я знаю, что ты настроена всерьез. Просто с точки зрения Мамору это может выглядеть именно так. Кстати, я до сих пор до конца не разобрался в причинах появления Дафтян. Вскоре после нашей победы в Кутинра Рафтян взяла какой-то шарик и играла с ним, но после появления Дафтян я этого шарика больше не видел. Неужели в этом шарике были остаточные воспоминания повелительницы из прошлого, и неужели их хватило, чтобы Рафтян смогла воскресить их в новом теле? Загадок вокруг Рафтян становится все больше и больше. «Что скажешь, Мамору?» – спросила Харун. «Ты всегда можешь отказаться», – напомнил я. «Мы не будем настаивать, чтобы ты доверился нам. Нет, Наофуми, я поверю вам. Потому что самое главное для героя щита – это доверие. Да, щит – это, если можно так выразиться, неуклюжее оружие. Им невозможно толком сражаться, не полагаясь на друзей. Рафтян, на тебе большая ответственность», — сказал я и потрепал по макушке Рафтян перед терминалом. «Раф», — обнадеживающе ответила она. «Дафу, не хочу портить момент, но не могу поверить, что Рафтян нас спасет. Сестра, держи себя в руках, я все понимаю, слышишь? Да, благодаря Рафтян мы приближаемся к тому, чтобы исполнить мечту Мамору, но, кажется, Рафталия постепенно сходит с ума, и это моя вина. Надо будет потом этим заняться. Чем лучше становится репутация Рафтян, тем больше мне кажется, что я становлюсь не нужна. Скоро Рафтян полностью заменит меня, когда-то это снилось мне в кошмарах, но теперь они воплощаются в реальность», — бормотала Рафталия. «С ней все хорошо, она меня пугает. Что у нее за кошмары такие? Что же, приступим к операции. Кажется, это будет долгая ночь», — Харун уже потирала руки. «Ура! Кажется, мы сегодня далеко продвинемся благодаря Наофуми. Рейн, нам всем очевидно, что ты переигрываешь. Зачем она так себя ведет? Она постоянно дурачится, как ссадина, но в отличие от касатки еще и действует на нервы. Сестрица Филория воскреснет?» — спросила Сиан с надеждой и неуверенностью в глазах. «Мы уповаем на удачу, но если все пройдет гладко, то да. Сиан и Мамору остается только молиться о том, чтобы операция по спасению дорогого им человека прошла успешно. Все теперь зависит от мастерства Рафтян и Харун. Надеюсь, они оправдают наши ожидания». Я посмотрел на Филорию, плавающую внутри цистерны. «Кстати, я все хотел спросить, зачем у нее крылья?» — спросил я, разворачиваясь, и показал за спину на цистерну. «Если Филория должна выглядеть как Рейн, то крылья явно лишние. После частичного растворения ее душа уже не сможет быть до конца самостоятельной, в ней должны быть части Судзаку. Иначе говоря, без крыльев воскресить не получится. Потому что, если честно, она выглядит точно как Филориал в человеческой форме. Мне трудно найти разницу между ней и перевоплотившимся красным Филориалом. Брат, мы ведь нарочно молчали об этом, но это правда. И это объясняет, почему Мамору так тоскливо смотрел на Филориалов, когда впервые их увидел. Герой щита будущего, позволь мне объяснить. Я думаю, имя Филориал появилось как сокращение от Филория Тыпиэль, одной из моих разработок. Но ведь тело Филории сделал Мамору, а ты только наставляла его. Да, конкретно это, его работа. Но я много лет пыталась вывести другие формы искусственной жизни. Это тоже часть нашей сделки с Мамору. В процессе они даже брали образцы моих клеток, — пожаловалась Рейн и вздохнула. — И я уже не говорю о многочисленных экспериментах по усилению фамильяров. Видимо, Мамору выдвигает предложения, а Харун воплощает их в жизнь. Вспомнилось, как Харун сетовала о том, что драконы – сильнейшие монстры в мире. Однако в будущем у нас есть филориалы, злейшие враги драконов. И грифонов они тоже недолюбливают. Если филориалы – существа, которые ненавидят сильных монстров, то что, если они появились именно отсюда? Филория Тыпиэль, Филория Иль, Филориил, Филориал. Так, кстати, Рейн, почему твою сестру зовут Филория? С учетом Сейн я предполагал, что ее имя тоже должно заканчиваться на и краткое Н. Если на то пошло, то по этому принципу мы уже знаем половину имени сестры Сейн. Рейна кривилась при упоминании ее, Поэтому я решил, что пока что знать об этой девушке не очень важно. Однако на ум приходило и еще одно имя на букву «М», которое по моему желанию поменяли на «Стерву». Вспоминать его я не хочу. Ей не нравилось, когда ее называли настоящим именем. Она придумала себе другое, и после призыва представилась именно им, объяснила Рейн. Самопровозглашенная Филория, значит, охотно верю, что девушка с такими странными капризами, прародитель филориалов. И какое у нее настоящее имя? Рейн. Она не любила его за то, что вокруг нее было слишком много людей с похожими именами. У меня разболелась голова. Кажется, что если мы воскресим Филорию, то по ощущениям это будет как получить нового филориала. А то есть мы все согласны с тем, что создатели филориалов, Мамору и Харун, тихо спросила Рафтелия, пытаясь сменить тему. Думаю, да, подтвердила Харун с горящими глазами. Поэтому я так расстроилась, когда увидела их вживую. Моя собственная разработка прибыла ко мне из будущего. Тогда ответь, почему филориалы растут по-особому, когда их выращивают герои? Скорее всего, я подумала об их влиянии на будущее и решила сделать некоторые гены неактивными, если монстра выращивают не герои. В противном случае филориалы стали бы самыми сильными существами в мире. И чем они тогда лучше драконов? Я не ожидал, что Харун ответит настолько уверенно. Зная меня, я заодно заложила похожие гены во множество других монстров. Думаю, в вашем времени они еще сохранились. У шаров, например, я однажды выращивал в деревне шар. Он эволюционировал в рекламный шар, а затем превратился в рафообразного. Зачем тебе сдались шары? У меня с ними не очень приятные воспоминания из-за того, как началась моя геройская жизнь. Потому что я собираюсь однажды закончить проект короля шаров. А тебя точно нельзя уговорить отказаться от этих наработок и заодно закрыть проект филориалов? На Афуме сама, это уже слишком. Вы так сотрете Фира из истории. Тогда предлагаю оставить здесь гены Рафтян, чтобы Фира и филориалы стали рафообразными. Отличная идея, загорелась Харун. В таком случае я смогу подарить миру расу рафообразных. Но поскольку это ваш подарок, я назову ее Рафшилдами. Все согласны, что рафообразные лучше филориалов. Нет, резко возразила Рафтелия. Я, конечно, причастен к созданию филориалов, так что мое мнение предвзятое, но по-моему это уже слишком, согласился с ней Мамору. Тогда можно хотя бы заложить в филориалов такие гены, чтобы я после возвращения в будущее мог по щелчку пальцев превратить их всех в рафообразных, тоже отличная мысль. Нет, повторила Рафтелия. Сочувствую тебе, сестра. На Афуме сама, неужели вы не понимаете? Вы ведь сами столько раз говорили нам, что опасно менять будущее. Ну, это да. Но я, если честно, не понимаю, как наши действия влияют на него. Пока что на нас самих наши поступки никак не отразились. Возможно, история умеет каким-то образом корректировать небольшие изменения в прошлом. Герой щита будущего никогда не лезет за словом в карман. И это очень здорово, восхитилась Харун. Вы понимаете, что сейчас все идет к тому, что новые существа, созданные из моего с Филорией генетического материала, расползутся по всему миру. Напомнила Рейн. Я советую вместо этого создать новых монстров исключительно из местных генов. Рейн, непреклонно воскликнула Рафтелия. Это тот вопрос, в котором я ни за что не отступлю. И я уверена, что Наталья меня поддержит. Значит, ты готова биться за это насмерть? Я остановлю вас силой, если придется. Бедная Рафтелия. Хотя это я виноват, что ей приходится так настаивать. Кстати, что насчет фамильяров Мамору? Спросил я. Я много работала над ними, всячески меняя. Проще всего сказать, что это образцы, на которых я показываю Мамору свои наработки. Так, Фимонаа умеет летать, а Физии я дала выдающиеся способности к магии. Я тут же посмотрел на третьего фамильяра по имени Фитория. У Фитории совсем другое телосложение. Создавая ее, я сделала упор на грузоподъемность, поэтому она с легкостью переносит тяжести. Первая летает, вторая колдует, третья сильная. Мне вспомнилось, что когда Милти разговаривала с Фиторией, в их разговоре проскакивали летающие филориалы, которые воевали с грифонами. Значит ли это, что филориалов было три разновидности? В этой стране всегда была проблема с логистикой. Я пыталась решить ее, пояснила Харун. Фитория есть и в будущем, но это может быть другая особь с таким же именем. Фамилия Фитория обратилась к человеком и посмотрела на меня. Выглядит она моложе, чем известная мне Фитория и даже Фира. На вид ей лет 7. А во, неужели она проживет так долго? Возможно, но я не знаю, с какой стати. Предполагаю, что она в какой-то момент выпила эликсир, останавливающий старение, предположил я, зелье вечной жизни. Нет, жизнь без упадка слишком скучная. Наверное, случилось что-то из ряда вон выходящее, если я позволил одному из своих творений существовать так долго. Оказывается, бессмертие Харун не привлекает. Хотя, казалось бы, любой алхимик приходит к этому. Ты никогда не думала, что вечная жизнь означает вечные открытия? А ты не думаешь, что вдохновение приходит именно потому, что твой век короток? Люди бы не работали, не подгоняя их сроки. Харун заговорила как мангака. По крайней мере, я слышал похожие вещи в Японии. Когда человек работает над произведением, он не сможет закончить его, если не дать ему сроки. Есть множество примеров того, как творчество рождается только благодаря дедлайнам. То же самое можно сказать и о домашней работе на лето. Разумеется, у меня в планах еще гора исследований. Но я чувствую, что если зайду слишком далеко, ничем хорошим это не кончится. Я бы в таком случае превратилась в идиотку, которая считает себя равной Богу. Хм, Харун выразилась чересчур запутанно, но по крайней мере она может объяснить, почему не интересуется бессмертием. Как бы там ни было, пора приступать к операции, поэтому не мешайте мне. Ладно, ладно, Мамору, давай молча смотреть, как работают Рафтян и Харун. Ага, спасибо, Наофуми, поблагодарил меня Мамору, взял Сиан за руку и стал молча смотреть, что будет. Операция Рафтян и Харун заняла всю ночь. Мы тем временем успели сбегать в деревню и рассказать, что обошлось без серьезных происшествий. Сын в какой-то миг осознала, что мы выпали из ее поля зрения, и побежала на помощь, но попалась на глаза стражникам замка. Она слегка дулась на меня, но я сумела избежать трудного разговора. На самом деле можно было взять ее с собой, но увиденное могло вдохновить Сейн на то, чтобы встать в очередь на улучшение тела. Узнав о том, что Харун создает элитные расы Шильдвельта, обладающие силой Фаура, Сейн немедленно вызовется добровольцем. Может, это было бы не так уж и плохо, но сначала надо выработать общий подход к таким вещам, и самое главное, я уверен, что Рафталия будет резко против. Наталье я ничего не сказал, но судя по подозрениям в ее глазах, скоро ей придется все объяснить. Вопрос только в том, кто это сделает, я или Мамору. Милти будто все поняла без слов. В ее взгляде читалось: «Надеюсь, ты мне в ближайшее время все расскажешь». Наконец, мы с Рафталией вернулись вдвоем в замок, чтобы помочь рафтянкам. Фаур остался в деревне. И наконец, я очнулся в уголке лаборатории Мамору. От ожидания меня сморило, так что я начал клевать носом и уснул. Перед тем, как заснуть, я видел, как Мамору относит детей спать. Они уже вылечились и прошли все сегодняшние алхимические процедуры. Сейчас его не было в лаборатории. Должно быть, Харун послала его за какими-то материалами. Самой Харун тоже не было. Я посмотрел на Рафтян, которая работала с душой Филории за терминалом, и увидел на ее месте какую-то полупрозрачную девушку с хвостом длиннее, чем у Рафтали, маленькими круглыми ушами и светло-русыми волосами до плеч. Пару раз моргнул, и снова увидел за терминалом Рафтян. «Рафу», зевнула она, а затем заметила, что я проснулся и обернулась. «Раф», я покрутил головой, но полупрозрачной фигуры нигде не было. Мне померещилось. Вскоре вернулись Харун, Мамору, Сиан и Рейн. «Если все по плану, то ты уже должна понемногу заканчивать», — спросила Харун. «Раф-эф». Рафтян вскинула руки, давая понять, что все под контролем. «А, герой щита будущего, ты уже проснулся», — заметила Харун. «Ага». Спавшая рядом со мной Рафталия тоже очнулась, услышав голос, и тут же осмотрелась. «Очень вовремя, иначе вы бы все пропустили». Мы встали с пола и посмотрели на терминал, за которым работала Рафтян. На нем виднелась полоса загрузки, вернее, наоборот, выгрузки души, а также два пляшущих огонька, в отличие от одного сгустка, который мы видели раньше. Полоса показывала 80%. Убрать 4/5 сущности Судзаку – это огромный успех. Что же, остались только завершающие штрихи. Рафу. Харун приступила к переносу души Филории, которую Рафтян собирала целую ночь, в тело гомункула. Адаптивный отклик в порядке. Химический синтез магических веществ работает, реакция отторжения в ожидаемых пределах, выгрузка воспоминаний из души протекает без отклонений. Душа медленно растворилась в теле. Гомункул слегка вспыхнул, Кончики крыльев зажглись красным. Вскоре откуда-то прилетел огонек и просочился в цистерну к девушке. Это была эссенция кланового когтя. Да, похоже, она засекла душу обладателя и прилетела к ней. Думаю, это можно считать верным признаком того, что операция прошла успешно. Теперь ей нужно предоставить полный покой, пока душа не привыкнет к телу. Эссенция когтя ей в этом поможет, так что остается только подождать. Ао, Рафу, Рафтян размяла уставшие плечи и подошла ко мне. Молодчина, Рафтян, спасибо, поблагодарил ее Мамору. Раф, я поднял Рафтян и погладил ее. Как же здорово, что у нее так много разных способностей. Примерно когда станет известен результат, по моим расчетам дня через 3 можно будет делать выводы, сказала Харун. Это радует. Вау, как быстро все решилось. Наофуми, у тебя чудесные помощницы, восхитилась Рейн. Я бы сказал, ты должна благодарить Рафтян. Наофуми, Рафтян и Рафтелия. Спасибо вам, сказал Мамору и низко поклонился. Рано благодаришь, дождись результатов. Нет, я должен сказать это именно сейчас. Я не смогу терпеть так долго. Даже сойдя с правильного пути, он сохранил манеры. Впрочем, ничего удивительного. Итак, нам пришлось рискнуть, но в результате мы очистили душу Филории даже лучше, чем ожидали люди Мамору. Мамору, я должен на правах героя щита сказать тебе суровые слова. Ты не единственный несчастный человек в мире. Я понимаю, что у тебя есть друзья и что ты боишься их потерять, но ты должен побороть страх или убьешь еще больше дорогих тебе людей. Подави свою травму. В моей памяти до сих пор свежа смерть Атлы. Я хочу вновь увидеться с ней, но не могу. Но она всегда рядом со мной, внутри щита. Я знаю, что она болеет за меня, и что бы ни случилось, я должен защищать остальных. Да, мне больше нельзя никого терять. Возможно, мы никогда до конца не победим наши травмы. Но по крайней мере Мамору согласился. Я буду охранять Шильтран, чего бы это ни стоило. Так же как и прежде, заявил он еще решительнее, чем раньше. Вообще, он похож на среднее арифметическое между мной и Ирином. Теперь мне стало ясно, как с ним общаться. Думаю, можно сказать, что я исполнил просьбу Сиан. В борьбе Мамору с его травмой наметились позитивные сдвиги. Я посмотрел на Сиан. Та робко кивнула нам и пролепетала. Спасибо. Это слово далось ей тяжело, но я думаю, что это была самая искренняя похвала, на которую она только способна. Ну, удачи тебе с этим, сказал я, вновь поворачиваясь к Мамору. Правда, мы уже знали, что впереди будет слияние миров, а значит, волны окажутся сильнее. Тем не менее, история запомнит имя Мамору Сирана. В Шильтвельте его будут считать богом, а в Милромарке – дьяволом. Хотя я все еще боюсь, что мы меняем будущее, мне кажется, что такая помощь пойдет миру на пользу. Спасибо. И еще надеюсь, теперь ты позволишь нам всерьез заняться поисками способа вернуть вас в будущее. Настал наш черед помочь вам. Буду только рад. Тогда я предлагаю начать с... Но разговор о планах на будущее неожиданно прервался. Мамору вдруг перевел взгляд. Что? Что-то случилось. Дерьмо. Почему именно сейчас? Начаться сразу после бессонной ночи? Это подстава из подстав. Отвратительно. Все настроение коту под хвост. Мамору, Харун и Рейн дружно начали ворчать. Что случилось? Спросил я. Наофуми, судя по твоей реакции, ты ничего не увидел. А, ты про что? Я прошелся взглядом по интерфейсу в поисках изменений, но не заметил ничего странного. Обновился таймер волны. Показывает, что она придет уже через час. А, это что за внезапность? Кто-то сломал печать зверя-защитника. Время следующей волны определяется заранее. Однако Мамору утверждает, что оно изменилось. У нас такое было только когда сломалась печать Лингуя. Не думаю, возразила Харун. Не похоже, чтобы кто-то ломал печать зверя-защитника. Что будешь делать, Наофуми? Спросил Мамору. Вы, в принципе, можете не участвовать. Нет, любые непредвиденные события могут угрожать миру гибелью. Мы с вами, мы даже Кидзуне помогали воевать с волнами. Если наше вмешательство поможет на время отвести опасность, то прекрасно. Тем более, что теперь мы тоже можем на манер Кидзуны быстро закрывать разломы нулевым оружием. От нашего участия одни плюсы. Времени почти нет. Мамору, дай мне право на приглашение. А, ага. Перед глазами высветился запрос от Мамору. Я принял его и получил право приглашать людей в его армию. Так, ладно. Если честно, мне ужасно хочется спать, но я сейчас пойду в деревню и постараюсь как можно лучше подготовиться к волне. Мамору, я ожидаю от тебя того же самого. Конечно, постарайся подготовиться как следует. Волну так просто не победить. Ну как, я не помню в последнее время волн, которые бы заставили нас испугаться. В последнее время главная угроза для нас исходит не от волн, а от суки и тех, кто ее поддерживает. Собственно, мы и в прошлом оказались как раз из-за них. Это обнадеживает. Мамору, мы должны проявить себя не хуже, отозвалась Рейн. Жалко, что мы пока не нашли способа убивать этих врагов раз и навсегда, пожаловалась Харун. Если честно, мне уже надоело просто ждать, пока кто-то придет и спасет нас. Судя по их словам, они уже знают, что за волнами стоит самопровозглашенный бог. И я полностью разделяю мнение Харун. На Афуми сама, нам нужно идти. Ага, увидимся на волне, сказал Мамору, а затем из-за его спины выглянула Сиан. Я тоже буду сражаться. Ага, защищай Мамору. И не сдавайся, воскрешение Филории еще не означает, что твоим надеждам конец. После моих слов Сиан смущенно потупила глаза. Это у меня удачно вышло. Такими темпами скоро подшучивать начнут над Мамору, а не надо мной. Ладно, мы идем готовиться. Только не думай, что мы все сделаем за тебя, Мамору. Донеся до Мамору свои мысли, я развернулся и убежал, чтобы не тратить время на его возражения. Мне еще нужно телепортироваться в деревню, чтобы все объяснить Рену и Фауру. Разумеется, я тебе не абы кто, а герой щита прошлого. Я не хуже тебя, крикнул вдогонку Мамору намного дружелюбнее, чем обычно. Похоже, что ему наконец-то удалось сбросить с плеч груз постоянного волнения. До встречи, Рафу. Рафталия и Рафтян поклонились и побежали за мной. Я переместил нас порталом в деревню, и мы тут же начали готовиться к волне. Том 21, глава 11. Улучшенный дубликат. Хотя я сказал, что мы будем готовиться, Рен и Фаур, будучи героями, давно привыкли к битвам против волны и всегда готовы к ним. Поскольку на сей раз наш отряд будет гораздо крупнее и сильнее, чем обычно, волна должна закончиться в мгновение ока. Братец, мы покажем тебе, что стали сильнее. Кил разлаялась, демонстрируя боевой дух. Да, ну удачи. Рен, который будто медитировал с мечом в руках, вдруг поднял голову и посмотрел на меня, на Афуми. Только давай не переусердствуй. Помни, что однажды уже довел себя до болезни. Конечно, я посмотрел на Эклер, которая о чем-то разговаривала с Милти. Эклер вздохнула и положила руку на плечо Рена. Сегодня с нами и Ватанидона. Нам не придется геройствовать. Знаю, все, что мне нужно, это сражаться как обычно. Пускай с нами нет и Цуки, и Матаису. Благодаря Наофуми я все равно уверен в победе. Лично меня больше беспокоит не отсутствие Ицуки и Матаису, а то, что деревня осталась в их распоряжении. Надеюсь, они в будущем не наломают дров. Если Ицуки стал более-менее порядочным человеком, то Матаису почти неуправляем. Остается надеяться, что подонок научился манипулировать им при помощи Фира. Кстати, именно за Фира я волнуюсь больше всего, ведь Матаису будет гоняться за ней. А, кстати, выпалила Кил. Харун мне показала несколько орудий собственного изготовления. С этими словами она сбегала в лабораторию вместе с Ратаймикуном и притащила оттуда дубликаты священных орудий, напоминающие те, что мы забрали в деревню из руин филариалов. Да уж, она и правда готовится ко всему, вздыхая, пробормотал Рата, изучая дубликат в форме копья, похожий на тот, которым пользовался архиепископ. Рафу, Микун тем временем раздавал остальные дубликаты Эклер, дав Тян и другим сильным бойцам. Но ведь это оружие становится бесполезным, как только кончается мана. Зачем было его приносить? Спросил я. Харун его усовершенствовала и даже написала к нему руководство, сказал Рата и превратила копье в меч. Мою ману оно проедает слишком быстро, но это ничего. Харун так переделала дубликаты, что ими теперь может пользоваться кто угодно. Рата кратко пересказала содержимое руководства. Из него следовало, что после доработок Харун любой человек способен использовать имитации навыков героев, потратив на это немного маны. Мощность при этом определяется количеством потраченной маны. Удобно сделано, чем больше у тебя маны, тем больше силы ты сможешь извлечь из оружия. Минус только в том, что новые дубликаты не могут соревноваться по силе с настоящим священным и даже клановым оружием. Оно не дотягивает даже до обычного легендарного и просто редкого оружия, например, сделанного из останков зверя-защитника. Однако если относиться к дубликатам как к более слабому священному оружию, ему вполне можно найти применение. У дубликатов довольно широкий выбор навыков, хотя все они слабее оригиналов. «Ао!» – воскликнула Килл. «У этого оружия есть какое-то незнакомое меню. Братец, у тебя оно постоянно есть?» «Да, Харун пишет, что оно другое, упрощенное», – пояснил Рота. «Мне кажется, или это достижение покруче, чем работа над Микуном и Килл», – высказался я. «С какой стати она сначала переделала это оружие, а затем оставила лежать в лаборатории? Скорее всего, ей не понравилось работать над чужим творением. Прямо как тебе. Видимо, я чем-то задел Рота». Она нахмурилась и цокнула языком. «Это точно. В этом я ее понимаю. Должно быть, она работала над этим оружием только в свободное время. В результате получилось нечто вроде гражданской версии с ограниченной убойностью. Секунду, Наофуми. Ты собираешься взять эти штуковины на волну?» – взволнованно спросила Милти. «А чего экономить? Если окажутся опасными, мы их выкинем, делов-то». «Да», – поддержала меня Килл. «Хм». Эклер превратила дубликат в меч и пару раз взмахнула им. «Похоже, мне тоже под силу им пользоваться. Так что не унывай, Рен, я буду вам помогать». «Хорошо, но будь осторожна. Если честно, от этого оружия веет чем-то нехорошим». «Полностью разделяю мнение Рена. Не ожидал, что мы будем пользоваться инструментом, от которого в свое время пострадали из-за архиепископа. Я одобряю их стремление противостоять волне, но, Хм, по-моему, это правильное геройское мышление». Наталья и Аквадракон о чем-то разговаривали, глядя на нас. «Мне кажется, в замке Мамору что-то произошло. Ты не собираешься мне докладывать?» — спросила Наталья. «Да не, мы только послушали его жалобы на жизнь, и все. Герои, знаешь ли, сильно устают на работе. Я сказал чистую правду. В конце концов, мы всего лишь выслушали, что гложет Мамору изнутри, и помогли ему найти решение. И вообще, Наталья, ты не думаешь, что работа арбитра была бы намного продуктивнее, если бы ты предлагала священным героям психологическую поддержку? Надо же, что я слышу. Герой щита будущего, настоящий мужик с яйцами, которому можно доверять. Ну, что скажешь, он ведь прав, плох тот арбитр, который только убивает героев. Твоя работа – показывать им верный путь ради блага мира. Аквадракон встал на мою сторону, чтобы поддеть Наталью. Хорошо, мне есть чему учиться. Во взгляде Натальи появилось легкое раздражение, но затем она вздохнула совсем как Рафталия и признала нашу правоту. «Дав-дав!» – воскликнула Дав-Тян, будто возражая. «Она что, жалуется на Аквадракона? Ао, какие смелые слова! Ты постоянно надменно разглагольствуешь и поучаешь, будто лучше всех, а сам ничего не делаешь. Получается, ты следишь за мной? Дав-дав-дав! Хэймэм! В последнее время я начал замечать, что Дав-Тян – та еще спорщица. Я уже понял, что у нее есть претензии к Харун и к Аквадракону, но чем они перед ней провинились при прежней жизни? Я понимаю, что Дав-Тян – сгусток остаточных воспоминаний, но почему эти воспоминания не могут принять облик непосредственно повелительницы? Энергии им не хватает, что ли? Растерянно протянула Рафталия. Надеюсь, ей не взбредет в голову рассказать правду о Мамору. Да, он совершил ошибку, но наябедничать Наталье именно сейчас – это перечеркнуть все наши усилия. Даже Дав-Тян это понимает, поэтому очень прошу, Рафталия, веди себя тихо. Стоило мысленно обратиться к ней, как она подошла и прошептала. Хорошо, Наофуми сама, я понимаю, что вы пытаетесь сказать, поэтому промолчу, но... Она что, жалеет Наталью, которая единственная осталась в неведении? Ну, я тоже согласен с тем, что ей досталась очень сложная работа, и, несмотря на это, Наталья относится к ней добросовестно. Наверняка она хороший арбитр в том смысле, что легко справится с героями в бою, но пока миру угрожают волны, казнить их не так-то просто. Итак, что собираешься делать с волной, арбитр? Покуда герои держат себя в руках, я буду помогать им на благо мира. Пока мы сражаемся на территории нашего мира, мое оружие будет очень кстати. Если Наталья владеет оружием камня воли Сакуры, то прекрасно проявит себя в бою против героев из других миров. Ну что, давайте переживем эту волну, сказал я, глядя на таймер, на котором осталось всего несколько минут. Собравшись в группу, мы начали проверять готовность. Брат, обратился ко мне Фаур. Чего? Вчера ночью столько всего случилось. Я увидел истоки Хакука. Ага. Мы и правда выяснили, как появились четыре элитные расы Шильдвельта, а также филариалы. Скорее всего, Мамору выпустил новые расы на волю, пользуясь неразберихой из-за слияния миров. В результате в мире Щита и Лука считают, что эти расы прибыли из мира Меча и Копья, а в том мире полагают, что наоборот. Правда скрылась под покровом хаоса. Это в каком-то смысле впечатляет. Мы смогли одним глазком посмотреть на события, утонувшие в бездне истории. В ближайшее время нужно будет подробно рассказать о нем Милти. Дружи с Сиан, Фаур. Сиан оказалась его далеким предком. Хорошо, но я никогда не любил общаться с Хакука. Они слишком кровожадные. Ну, вид у них правда классически варварский. Однако Фаур – нечистокровный Хакука. Он ощущает себя наследником не только этой расы, но и людей, по материнской линии. Наверное, Атла бы с ней быстрее нашла общий язык. Брат, я, конечно, понимаю, что Атла была кровожаднее, чем я, но не хочу это признавать. Атла и сама считалась в среде Хакука вернее, в Шильдвельте. А Фаур наконец-то начал соглашаться с тем, что Атла была вспыльчивой. Но его надо остановить, пока у него приступ не случился. Лучше не буду оскорблять Сиан сравнением с Атлой. Что ты пытаешься сказать, брат? Ты правда хочешь знать? Фаур отвел взгляд. Он и так знал ответ. Сиан кажется намного взрослее Атлы и напоминает кошку, а не тигра. Со временем она станет тигром, но пока что кошка как кошка. Ладно, буду с ней общаться. Но Хакука тут ни при чем, проворчал Фаур. Вот и прекрасно. Фаур заботливый, так что за то, что они поладят, можно не переживать. Тем более, что Сиан его не боится, наверняка чует в нем родственную душу. У нее талант точно замерять комфортную дистанцию для общения с человеком. Затем ко мне подошли Милти и Руфт. Не знаю, что случится на волне, но мы хотим быть там, чтобы поддерживать тебя из тыла. Конечно, я на вас рассчитываю. Хотя Руфт более-менее способен постоять за себя, его все равно лучше держать в тылу рядом с Милти. Мы можем заниматься как анализом монстров, так и поиском эффективных тактик. Скучно нам точно не будет, продолжила Милти. Ни мать, ни отец нам сейчас не помогут, но я постараюсь не допустить ущерба. Не волнуйтесь, выпалил Руфт. Мы обратили в бегство даже Пьянсу. Пока с нами братец Щита и его спутники, мы справимся с любым врагом. Да, согласилась Милти. Нам под силу победить волну любой эпохи. За этим разговором время и вышло. Будучи героем, я чувствовал себя обязанным помочь этому миру. Мы должны спасти его от разрушений. Всего за одно мгновение мир перед глазами изменился. Нас переместило к эпицентру волны. Том 21, глава 12. Причина волн. А да, все в сборе. Время начать сегодняшнюю игру. Разлетелся по округе чей-то пронзительный крик. Что, черт возьми, происходит? Какой придурок решил, что мы здесь играем? Голос был незнакомым. Герой Лука, что ли? Я осмотрелся и увидел поблизости Мамору в окружении своих спутников. Он смотрел куда-то вдаль, видимо, на разлом. Че что за? Невольно воскликнул я, когда тоже перевел взгляд. Нет, разлом-то был. Однозначно был. Вот только его изображала трехмерная модель из безумного нагромождения полигонов. Вокруг разлома парило множество дисков, которые словно служили окнами в другие миры, не тот, что по ту сторону разлома. Это странное пространство из дисков и разлома защищал барьер. Тем временем прямо над разломом парил человек с микрофоном в руке и в кошачьей шапке. Он явно использует какой-то модулятор голоса. Кто это, герой параллельного мира или перерожденец? Итак, давайте узнаем, что у нас сегодня за игра. Рядом со странным типом в кошачьей шапке появился вращающийся диск. Послышалась барабанная дробь. Непонятно откуда возник дротик и воткнулся в диск. Звуки тут же стихли. Поединок между священным героем Лука и священным героем Кисти. Тем временем остальных героев ждет смертоносное сражение с монстрами волны и другими злобными тварями, любезно предоставленными администрацией. Из дисков вышла целая толпа человеческих фигур. Они разбежались по сторонам, однако в их движениях сквозило раздражение. Правило проще некуда. Герои окажутся в неразрушаемом лабиринте, и выиграет тот, кто первый найдет выход. Также победителем можно стать, убив другого героя с помощью оставленных в лабиринте ловушек и инструментов. Можно сотрудничать, можно предавать, можно все. И конечно же, награда за убийство гораздо больше, чем за бегство. Итак, удачи. Раздался гонг. Ао, что я вижу? Похоже, что кто-то из этого мира уже вторгся в другой и сражается там. Просто чудесно. Оператор, не забывай транслировать. Пока я смотрел на происходящее с раскрытым ртом, Мамору положил руку на грудь и выдохнул. Повезло. На этот раз волна относительно легкая. Тем более, нам никто не вторгся. Мы дружно посмотрели на Мамору с недоумением. «Что это такое? О чем ты?» – спросил я, показывая пальцем на разлом волны, вернее, на сложное пространство, которое я принял за него. «Это и есть волна, судя по вашей реакции, в будущем волны другие», – поинтересовалась Харун. «Совсем другие. У нас это стихийные бедствия с нашествием толп монстров», – ответил я. Рафталия и Сейн поддержали меня кивками. «Неужели будущие волны отличаются от наших? Но вот что самое удивительное», – вставила Харун. «Если выражаться понятными вам словами, термин «волна», обозначающий открытие разломов и нападение на людей и монстров, которыми управляет самопровозглашенный бог, был придуман задолго до нас. Это сделали первые герои, когда отражали эти атаки. Так, секунду. Они называются волнами из-за набегов монстров, где-то я уже слышал. Получается, что это явление названо не из-за ассоциации со стихийными бедствиями и цунами, а из-за того, что благодаря победам над монстрами герои становятся сильнее, прямо как вы. Значит, с самого начала это были волны а-ля Твердифенси. Неужели термин пришел именно оттуда? Твердифенси – это один из известных мне жанров игр. В нем игроку дается база, которую нужно защищать. Бесчисленные полчища врагов нападают на нее по проложенным дорогам. Игрок расставляет на дорогах войска и раз за разом отражает волны врагов. Отсюда и термин. Со временем сложность волн растет, и сейчас дело может дойти даже до убийств одних героев другими. Можно сказать, волны превратились в смертельные битвы миров, сказал я и вопросительно показал на важничающего комментатора над разломом. Это самопровозглашенный бог, пояснила Рейн. Вы, видимо, с ним пока не встречались, мне оставалось лишь молча кивнуть. Да, мы до сих пор не видели злодея, который вызывает волны. Насколько я смогла разобраться при помощи своих исследований, он не из тех миров, откуда приходят герои, и тем более не из этого. Таких людей, как он, много. Это жители крайне высокоразвитого параллельного мира, получившие практически божественную власть. Обретя бессмертие и безграничную силу, они развлекаются тем, что делают игрушки из других миров. Что значит божественную власть? Протянула Милти одновременно с изумлением и негодованием в голосе. Ты ведь знаешь, что конечной целью алхимиков называют победу над старением и обретение бессмертия. Вот эти ребята оказались не в меру любопытными и разгадали этот секрет, а в процессе обрели кучу других способностей. Они развили свою культуру до того, что теперь называют себя богами. Если взять какое-нибудь дремучее первобытное племя, прийти к ним в поселение и показать плоды научно-технического прогресса, вроде телевизоров и зажигалок, как эти люди будут относиться к тебе? Ладно, если как к колдуну, но ведь они и правда могут решить, что перед ними бог. Теперь все понятно. В одном мире, развитом даже сильнее, чем Япония, разработали технологию слежки за параллельными мирами. Однако этим запредельно развитым людям было незачем общаться с другими мирами или захватывать их. Неудивительно, что они пришли к мысли о превращении других миров в игрушки. Когда миры сталкиваются, происходит нашествие монстров, известное как волна. Эти монстры со словом «межпространственные» в имени, по всей видимости, защитный механизм миров. Здесь работает аналогия с Лингуем и Фэнхуаном. Волны ранят мир, и он пытается залечить этот шрам с помощью душ. Поэтому монстры охотятся на людей. Однако герои могут ремонтировать повреждения мира с помощью оружия. В таком случае души не нужны. Этот механизм защиты миров существовал всегда, однако самопровозглашенные боги придумали использовать волны как развлечение. Отсюда и слова «не забывай транслировать». Этот самопровозглашенный бог развлекает своих зрителей, считая себя ведущим игры про состязание двух миров. Вот мерзавцы. Это же все равно, что наслаждаться публичными казнями в Зельдбуле. Теперь мне тем более понятно, почему Харун не интересуется бессмертием. Даже смотреть со стороны на результаты этих исследований омерзительно до тошноты. Видимо, ничто другое уже не доставляет удовольствия самопровозглашенным богам. Вот такой парадокс. Культура развивается, а людям все равно нужны такие зрелища. Но это уже не мое дело. Разумеется, если какой-то герой им по душе, то его осыпают подарками и наградами. Иногда даже исполняют желания. В результате этот герой может сражаться еще лучше, чем раньше. Какой кошмар. Помнится, враги Сейн как-то говорили о награде за уничтожение параллельного мира. Вот что имелось в виду. Пусть не думают, что я буду радостно участвовать в их битвах миров. Когда-то я всерьез задумывался о том, чтобы понравиться им и попросить исполнить мое желание, мрачно признался Мамору. Скорее всего, он хотел попросить самопровозглашенного бога о воскрешении Филории. Ты правильно сделал, что передумал. Ясно как день, что если эти подозрительные ребята выполнят твою просьбу, ничего хорошим это не закончится. По-моему, они из тех людей, что творят зло просто потехи ради. Тем более, я знаю, кому они раздают силу. Это сплошь какие-то мутные типы из авангарда волны, которых я называю перерожденцами. Сэ со своей лапшой быстрого приготовления – образцовый пример. Даже если самопровозглашенный бог может вернуть человека к жизни, где гарантия, что воскрешенный будет тем же, кем был при жизни. Как бы там ни было, раз враг у нас перед глазами, надо с ним разобраться. Может, это тот же самопровозглашенный бог, что и у нас, тогда еще и в будущем волн не будет. Не исключаю, что у нас тут из разряда настоящий враг живет в прошлом, а в будущем можно лишь разбираться с последствиями. Если описывать то же самое игровыми терминами, то с последним боссом сражается только группа Мамору, а мы где-то на фоне воюем в другом времени. Такую возможность нельзя упускать. Возможно, победив главного злодея, мы положим конец этой дурацкой игре. Так это он стоит за волнами. Вдруг раздался тихий голос. Кто-то выскочил вперед еще до того, как я отдал приказ о нападении на самопровозглашенного бога. А, стой, Рен. Но тот же бежал, нагнувшись вперед. Эй, останови его, крикнул мне Мамору. Это не шутки. Поддержала его Харун. Срочно останови его, или тут будет кровавое побоище. Перед тем, как начать эти дурацкие мероприятия, самопровозглашенный бог доказал нам, что его нельзя победить. В первый раз он показательно расправился с героями, которые напали на него. Он дал нам понять, что его игры действительно смертельные. Затем он добил всех героев того мира и уничтожил его, сказал Мамору и показал на висящие кольца. Скорее всего, они показывают другие миры. Черт, неужели этот гад готов пойти даже на такое? Поэтому нам остается лишь одно из двух, либо искать способ убить бога, либо ждать охотников на богов, заключила Харун. Я побежал за Рином, но тот уже добежал до разлома и прыгнул к самопровозглашенному богу, занося меч. Хаэм, тот вдруг окутал себя барьером и отразил удар. Я сразу узнал этот прием. Рядовые солдаты из армии врагов Сейн тоже им пользовались. Рен призвал меч во вторую руку и сфокусировал ци. Барьер вокруг самопровозглашенного бога хрустнул и потрескался. О, ты здесь первый раз? Не совсем понимаю, из какого мира ты подключился, но вижу, что ты не знаешь правил. Ты вызываешь волны. Немедленно прекрати. Какой смельчак. Хаэм, о, у меня неплохие рейтинги. Что же, лучшие лекарства от скуки, непредвиденные происшествия. Рен пробился сквозь барьер, и самопровозглашенный бог тут же отскочил назад. Что же, тогда перед трансляцией разогреем зрителей показательной игрой. Черт, враг уже заметил нас. Я собирался застать самопровозглашенного бога врасплох, но он обвел взглядом меня, Рафталию и Фаура. А во, сколько незнакомых лиц. Вы как раз вовремя, сейчас я вами займусь. Игра с одним героем, это все-таки слишком скучно. Итак, сегодня у нас довольно сильные участники. Интересно, как они забрели в мир щита и лука. ГММ, почему-то я не могу отследить их происхождение. Самопровозглашенный бог не знает, что мы из будущего. Значит, он все-таки не всемогущий. ХМ, похоже, придется уплотнить передачу, иначе зрители потеряют интерес. Нафу, послышались голоса Мамору и Милти, но вдруг они оба оказались далеко. Меня, Рафталию и Фаура насильно переместила к самопровозглашенному богу. Оставшаяся позади Сейн негодовала и размахивала ножницами, а я мысленно просил ее не высовываться. Ее оружие все равно не работает как надо, так что если ее не заставляют воевать, то прекрасно. Однако я задумался на тему того, почему враг не обратил внимания на Сейн. Наверное, дело в том, что прямо сейчас ее оружие по силе не выделяется на фоне дубликатов, которые доработала Харун. С учетом того, что самопровозглашенный бог сумел отличить меня от Мамору, оружие Сейн и правда серьезно ослабло. Но как бы там ни было, мы сами разберемся с этим гадом. «Где мы?» – спросил я, оказавшись в области самопровозглашенного бога. «Не волнуйтесь, я настроил это пространство на волну мира щита и лука, в котором вы находились. Так вам будет проще сражаться. Участники – только герои, конечно, иначе бы им не хватило сил». Пренебрежение слышно в каждом слове. Я осмотрелся, из колец на нас смотрели какие-то люди. Я посмотрел на Мамору и взглядом сообщил ему: «Чего застыл, монстров бей». Мамору опомнился и повел деревенских детей за собой в битву. «Так держать, мы займемся самопровозглашенным богом, а он пусть защищает мир от разрушений. Судя по отклику эссенций, вы все герои. Священные мечи, щит, клановые катана и кулак, или это рукавица? Интересно, откуда вы попали сюда? Я не могу отследить ваши перемещения, эссенции как-то их скрывают. Бедняжки, еще на что-то надеются. Самопровозглашенный бог пытался разглядеть нас насквозь, но оружие помешало ему. Если мы сможем как-нибудь победить, то волны, наверное, прекратятся». «Рен», — обратился я к парню, чтобы одновременно пожурить его за то, что он побежал вперед, поддавшись ярости и забыв о наших целях, и призвать к хладнокровию. Услышав мой голос, Рен осознал, что зря выбежал вперед. Опомнившись, он опустил глаза. «Прости». Как только я подумал, что он за всем стоит, неважно, как это случилось, мы могли привлечь внимание во время битвы, и нас бы все равно поймали. По тону этого врага понятно, что он больше всего ценит развлечения. Мы перекинулись с самопровозглашенным богом всего несколькими словами, но я уже понял, что нечего радоваться тому, что численное преимущество на нашей стороне. Если мы, благодаря накопленной силе, сведем ущерб от монстров к минимуму, то заскучавший враг наверняка устроит нам какие-нибудь дополнительные битвы. Вот уж действительно, чувствую себя как в Зельдбульском Колизее, когда приходилось сражаться на потеху зрителям. Как бы там ни было, самопровозглашенный бог считает, что играет с нами. Раз так, застанем его врасплох и быстро грохнем. Раз он любит поиграть с огнем, устроим ему пожар. Воспользуемся этим случаем, чтобы раз и навсегда разобраться с источником волн. В конце концов, это с самого начала было моей главной целью. Хотя на самом деле нет. Задача героев – всего лишь дождаться охотников на богов, а до этого выживать либо победами, либо бегством. Тем не менее, по моим ощущениям, этот тип недалеко ушел от перерожденцев, с которыми мы сражались раньше. Возможно, нам удастся победить. Хорошо, Наофуми, дай команду, когда нападать. Да, помните, это наш главный враг. Вы должны постараться лучше, чем обычно. Хорошо, я прикончу его любой ценой, — отозвался Рен, крепче сжимая меч. Том 21, глава 13. Как убить бога? Наофуми сама. Я услышал голос Рафтали и обернулся. Думал, она сейчас скажет, что это слишком опасно, и нам лучше отступить, но ее взгляд был исполнен решимости, как и у Фаура рядом с ней. Уау! Фаур настолько воодушевился, что принял зверочеловеческий облик и встал в боевую стойку. Аво, какая у нас в гостях необычная раса. Впрочем, пора проучить глупцов, которым взбрело в голову напасть на бога. Самопровозглашенный бог отпрыгнул и встал в стойку. Аксис. Сорт Иллюжн. Проявить. В воздухе возникла стая мечей. Это что-то вроде флаут-оружия. Я в ответ призвал пару флаут-шилдов и встал впереди. Ну что же, да начнется показательная игра. Мы с Рином бросились вперед еще до того, как самопровозглашенный бог договорил. Разумеется, я заранее подготовил заклинание. А вот и я. Все-таки Мадракон очень удобен тем, что позволяет читать заклинания гораздо быстрее. Эх, вот бы он еще молчал. Ол Либериш Наура. Я поднял характеристики и себе, и всем своим друзьям. Начинаю. Быстрый клинок. Размытый штрих. Рафтали атаковала первой. Она выхватила катану из ножен, вошла в режим хайквика и обрушила удар на самопровозглашенного бога, естественно, усилив его ци. Силы этой атаки должно хватить даже на барьер, которым пользовались враги Сейн. Но нет, раздался громкий ляск, и загадочная преграда без особого труда остановила клинок. Я понизил коэффициент проницаемости Dimension Shield'а. Не думайте, что пробьете его так же легко, как в прошлый раз. Что? Рафтали опешила, а тем временем один из летающих мечей вонзился ей в живот. Она не успела отреагировать, несмотря на хайквик. ГХ. Удар отбросил ее назад. Рафтали. Я поймал ее, чтобы она хотя бы не ударилась. Что это за чудовищная разница в силе? Ее даже не списать на ограниченные методы усиления. И он так ранил Рафталию в ответ на незначительный тычок. Увы, зрители жалуются, когда я мучаю женщин. Сейчас это было необходимо, но надо знать меру, чтобы не испортить им настроение. Кхе-кхе, Рафталия, как ты? — спросил я, подлечивая ее заклинанием. Я в порядке. Благодаря вам боль прошла, но... «Эй, я вам не разрешал болтать». Через мгновение самопровозглашенный бог оказался прямо перед нами и ударил ребром ладони. Я успел подставить флаутшилды, но они оба тут же сломались, а я получил сокрушительный удар. ГХ. Я отлетел метров на 10, продолжая прижимать к себе Рафтелию. Что за черт? Эта атака гораздо сильнее, чем у перерожденцев. Она даже сильнее, чем у Мадракона после того, как он до предела зарядился от гневного щита. На Афуме. Брат, не отвлекайтесь. Вы все-таки на поле боя. Хотя мне, наверное, надо бить вас вдвое слабее, иначе вы умрете. Самопровозглашенный бог также стремительно подлетел к Рену и Фауру. Он легонько толкнул их, как и меня с Рафталией, и этого хватило, чтобы они далеко отлетели. Ка-ха-ха-ха-ха. Уа-а-а. Тем не менее, они смогли хорошо приземлиться и быстро вернулись в стойки. Мм. Кажется, я использую слишком много силы. Надо немного ограничить себя, а то зрители заскучают, бросил самопровозглашенный бог, презрительно глядя на нас. Он что, издевается? Он легко обезвредил даже усиленную ци-атаку Рафтали. О какой битве может идти речь, если мы даже не можем причинить ему вреда? Меч Метеора Ха, Хандрицорд Ха. Рен, однако, не сдавался и перешел на дальнобойные навыки. Самопровозглашенный бог даже не стал уворачиваться. Он стоял на месте и делал вид, что о чем-то думает. Снаряды меча Метеора и Хандрицорда долетели до врага и растворились в барьере. Причем как-то странно, исчезая, они почему-то рябили. Вспомнилось, как мы сражались против этого барьера, когда его использовали враги Сейн. Фира сказала, что от ударов по нему ощущение, будто бьешь воду. Что, если этот барьер работает по тому же принципу, что зеркало портала, и перенаправляет получаемые атаки в другое место? Возможно, поэтому снаряды так исчезли? Да уж, если окружить себя порталом, как щитом Метеора, то до тебя никто не дотянется. Но защита самопровозглашенного бога – это еще полбеды. Как можно воевать против врага, который даже меня с легкостью отшвыривает? Разница в силе слишком огромная. Бежать некуда. Порталы, как и положено на волне, не работают. Черт, угораздило же нас попасть в такую передрягу. Хочется накричать на Рена, что это он во всем виноват, но это никак не поможет. Может, попробовать договориться? Эй, ты, я встал перед Рафталией и попытался раздразнить врага. Неужели ты думаешь, что наберешь рейтинг, если мы не можем сопротивляться? Верно подмечено, но даже такие первобытные люди, как вы, должны понимать, что зрители с радостью посмотрят на безнаказанные издевательства над жертвами. К сожалению для вас, я не настроен на переговоры и не хочу смотреть, как вы унижаетесь. Можете не просить о пощаде, на меня это не действует. Черт побери, все его слова, это игра на публику. Он с самого начала не собирался с нами разговаривать. Разве что только для развлечения зрителей. Для него это просто развлечение. Он может, например, приказать Фауру убить Рена, а затем устроить трансляцию этой битвы. Людям вроде него нравится смотреть на унижение. В принципе, такая битва помогла бы нам выиграть время, но ее нельзя назвать решением, а главное, я не собираюсь жертвовать ни Реном, ни Фауром. Такой шаг порадует только самопровозглашенного бога. Не буду выдумывать, что это идет вразрез с моими геройскими принципами, но я все равно не смогу простить себя за такое. Хотя раньше бы, наверное, легко принес их в жертву. Я искал пути выхода и вдруг заметил, что у меня пульсирует щит. Что это? Рафталия, Рен и Фаур тоже посмотрели на свое оружие. Что происходит? На что оно реагирует? Вдруг перед глазами открылось меню с вариантами оружия. Оно показало мне одну из разновидностей щита и навык. Нулевой щит не, это уже ни в какие ворота. Хотя наверняка в том, что имя навыка написано именно так, есть какой-то смысл. Вспомнилось, как герой охоты Кидзуна использовала похожий навык, чтобы спасти нас и надолго отложить волну. Она доказала, что это эффективное оружие против чужеродной силы. Кроме того, нельзя забывать о том, что случилось в руинах филариалов незадолго до нашего попадания в прошлое. Лисия прочитала нам текст. Это оружие эффективно против извечных. Для защиты от того, кто называет себя богом, да, это и есть способ защититься от самопровозглашенного бога. Пора его испытать, а для этого нужно застать врага врасплох, тогда пользы от навыка будет больше всего. Тем более, что я вообще не попаду по цели, которая двигается настолько быстро. Мало заполучить подходящую атаку, надо еще придумать, как дотянуться ей до врага. Рен, Рафталия, Фаур. Я по очереди посмотрел на своих спутников, которые наверняка подумали о том же. Они молча кивнули и стали ждать моих указаний. Первым делом я сосредоточился на фауре и выкрикнул название одного из доступных мне навыков. Помощь озверению. Послышалось бульканье, и превращение фаура перешло в следующую фазу. Я взглядом сообщил ему и Рафтали, что они должны действовать вместе. Рафталия понимающе кивнула. «Думаю, вы осознали разницу в силе, а теперь мне надо придумать, как вернуть зрительский интерес. В последнее время меня часто упрекают за то, что я взял себе слишком много любимчиков и редко избавляюсь от неудачников. Поэтому самопровозглашенный бог вновь возник прямо передо мной и взмахнул одним из летающих клинков, одновременно пытаясь ударить ладонью в корпус. Думаю, он решил, что если победит меня, специалиста по защите, то остальные будут слишком шокированы, чтобы что-то делать. Демонстрация силы, все дела. Но я от этой атаки могу даже выиграть. Не знаю, что ты пытаешься делать, но сейчас ты поймешь, что зря стараешься. Выкрикнул я, выставил перед собой щит и применил навыки. Эрст Шилд, Секанд Шилд, Чейн Шилд. Разумеется, я превратил щиты в нулевые. Теперь или пан, или пропал. По характеристикам нулевой щит, стопроцентный мусор, не дающий никакой защиты. Однако Кидзуна в свое время использовала нулевое охотничье оружие, чтобы легко уничтожать проклятые украшения и спасать эссенции из плена. У нулевого щита тоже должна быть такая сила. Щиты с громким стуком приняли обе атаки. Тут же сработал эффект нулевого щита. Щиты сверкнули и стали излучать силу изнутри. А да, сработало. Теперь я выстою. Пользуясь моментом, я и основной щит переключил на нулевой. Он тоже светился так, будто в нем пробудилась настоящая сила. Что? Самопровозглашенный бог на миг опешил, поняв, что я остановил атаку. Вот ты и попался. Я схватил врага за грудки рукой со щитом. Каха. В меня полетели мечи, но я отбил их флаутшилдами. Теперь, когда я переключился на нулевые щиты, эти ранее сокрушительные атаки стали словно невесомыми. Уа-а-а-а-о. Рен приблизился на невероятной скорости. Меч в его руке сверкал точно как мой щит. Не знаю, что вы сделали, но не думайте, что сможете победить. Самопровозглашенный бог попытался сломать мне руку, но я не почувствовал даже боли. Затем он попытался обрушить шквал мечей на несущегося Рена. Смертоносные клинки окружили его со всех сторон, но Рен отбился, взмахнув обоими мечами, а затем направил их на обездвиженного мной врага. «Ты управляешь летающим оружием еще хуже, чем на Афуме». Нулевой меч. Рен превратил один меч в открывшийся после победы над Фэнхуаном, а второй оставил нулевым и применил навык. Раздался приятный звук разрубаемого барьера. Клинок рассек врагу спину и отрубил руку. В последнее время Рен часто просил меня о тренировках с использованием летающего оружия. Не ожидал, что польза от них проявится именно сейчас. Увидев свою отрубленную руку и фонтан крови, самопровозглашенный бог истошно завопил. Как это возможно? Это неправильно. Почему? Враг суматошно смотрел по сторонам, словно сбитый с толку неожиданной болью. Почему он себя ведет так, словно сражается в первый раз? Хотя, для человека, обладающего абсолютной силой, это и правда может быть первая настоящая битва. Только сейчас он благодаря боли внезапно понял, где оказался. И раз так, надо добить его, пока есть возможность. Нет, неужели вы самопровозглашенные охотники на богов? По крайней мере, наше оружие на это способно. Я до сих пор не встречал охотников на богов. Кстати, в руинах Фитории, случайно, был нарисован не этот тип, что-то он не похож ни цветом, ни размером может. История его неправильно запомнила. Хотя нет, Фитория сказала, что на фреске не враг. Разве что Фитория сама на стороне самопровозглашенных богов. Хотя многие ее действия вызывают у меня вопросы, нельзя забывать, что наше нулевое оружие – ее подарок. Поэтому пока не буду спешить с суждениями. Брат, на Афуме сама. Ко мне подбежал Фаур. Он уже прошел через озверение и нес на спине Рафталию. Вперед, валите его. Я напряг все силы и бросил самопровозглашенного бога через плечо. Рен подскочил к нему и занес нулевой меч, чтобы добить. Мы победим тебя и положим конец волнам. Штормовой меч Фэнхуана Ха. Твои злодеяния окончены. Восьмигранный клинок судьбы. Уау! Сотрясающий кулак Ха. Рен использовал навык, призывающий огненную птицу. Рафталия использовала сильнейший прием из арсенала повелительниц, а Фаур с помощью озверения ударил кулаком с такой силой, что затряслась земля. Все это были чистейшие и мощнейшие атаки бойцов, прошедших через множество тренировок. И я уверен, что нулевое оружие сделало их еще сильнее. Навыки попали в беззащитного самопровозглашенного бога. «Хаукх, нет, умираю, убийцы!» – закричал наш враг, разрываемый в клочья атаками. «Мы для этого и сражаемся». Тоскливо от мысли, что кто-то может до последнего верить, что это всего лишь игра. Наверное, и поддержка перерожденцев для него тоже игровой элемент. Он постоянно говорит про зрителей. Возможно, кто-то любит смотреть такие трансляции. Есть же фанаты драмы и документального кино. Получай. Решив окончательно добить врага, Фаур увеличил нулевую рукавицу до гигантских размеров и раздавил самопровозглашенного бога. Акха. Раздался омерзительный чавкающий звук. Врага прихлопнули как букашку. Но расслабляться было рано. Нельзя забывать, что случилось с сукой. Это еще не все. Фаур, Рафтелия, Рен. Уничтожьте его душу. Есть. Ага. Конечно. Мои спутники включили эффективные против духов нулевые навыки и обрушили на врага еще один шквал ударов. В прозрачном полу под нами появился кратер, который я видел благодаря трещинам, в котором лежало истерзанное тело самопровозглашенного бога. Вот и все, он однозначно сдох. Стоило это осознать, как сила нулевого щита пошла на спад. Как я и предполагал, это оружие работает только против определенных врагов. Должен признать, я удивлен, что победа далась так легко. Не спорю, что начало битвы выдалось опасным, но в целом все оказалось проще простого. Как бы там ни было, мы выяснили, что самопровозглашенные боги смертны. Это крайне ценная информация. Мы победили. Я отвлекся от раздумий, услышав голоса остальных героев и спутников, которые сражались против монстров волны. Победа! А-а-а! Уа-а-а-о! Ликующие крики разнеслись по всей круге. Кто-то даже заплакал от счастья. Вдруг опора под ногами пропала, и мы полетели вниз. «Брат, я беру приземление на себя. Помоги мне». «Хорошо. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд». Я создал Фауру несколько платформ из щитов. Фаур, все еще находясь под действием озверения, прыгал по ним, хватал нас и помогал опуститься на землю. По пути я слышал радостные возгласы испарящих колец и видел, как разлом постепенно схлопывается. Похоже, нам даже не придется закрывать его нулевым оружием. Всех охватило чувство победы, никто уже не сражался. Радоваться радуйтесь, но не забывайте, что мы на волне, крикнул я. Ликовавшие бойцы опомнились и сосредоточились на защите мира от монстров. Что касается героя Лука, ставшего невольным участником игры самопровозглашенного бога, то он выбрал бегство из лабиринта. Мы видели, как он носится в закрытом пространстве, но вдруг барьер вокруг него начал трескаться, а герой Лука пропал. Это значит, ему удалось сбежать. На Афуме сама, у нас получилось. По крайней мере, я почувствовал, что мы его убили. Рафтелия и Рен тоже радовались. Что же, несмотря на некоторые трудности, нам удалось вырвать победу. Том 21. Эпилог. Чего боятся извечные? Что теперь, брат? Нам больше не придется сражаться? Пока не знаю. Хотелось бы верить, что волн больше не будет, но нам в любом случае еще искать дорогу в наше время. Мамору, Рейн, Килл и остальные пробились к нам сквозь монстров. Кстати, благодаря доработанным Харун дубликатам Килл и Эклер выкашивали врагов только так. Должен признать, что это оружие сделало их гораздо сильнее. Если наполнить дубликаты маной, то их обладатель действительно приближается по силе к героям, хоть и не дотягивает до них. Братец, ну вы даете. Я хотел сражаться с вами. Раф, Раф, Раф. Дав, Дав. Я считаю, это было безумием. Действительно. Хвалю вас за отвагу, но вы должны трезво оценивать ваши возможности, иначе долго не проживете. В отличие от радостной Килы Рафтянок, Наталья с Аквадраконом тут же начали отчитывать нас. Впрочем, в их голосах слышалось больше возбуждения, чем обычно. Наталья и Аквадракон тоже понимают, насколько опасного врага больше не стало. А что мы могли сделать? Он только героев к себе затащил, оправдался я. Не могу поверить, что вы победили самопровозглашенного бога, продолжила Наталья. Когда он призвал вас к себе, мне оставалось лишь молиться о том, чтобы выжил хотя бы один из вас. Ну, это да, все-таки он был сильным врагом. Можно сказать, мы победили только благодаря тому, что застали его врасплох. Не уверен, что в честной битве нас ждал бы такой же успех.